Второе послание Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем сегодня изучение глубоких страниц второго послания Коринфянам, которое написал апостол Павел, как мы уже говорили, при трудных обстоятельствах его служения Господу. О трех отделах этого послания мы также уже сказали раньше. О вступлении его, о служении Господу, о материальном участии в служении, на нужды бедных и Дома Божия. А сегодня приступаем к четвертой части. Речь идет о служителе Божьем, о проповеднике Евангелия. 10 глава с 1 стиха по 13 главу 10 стих. Это довольно откровенное, искреннее слово апостола Павла о его трудных переживаниях. Заметим сразу слова апостола, когда он говорит о духовной власти учить истине Христовой, исправлять кривизны помышлений некоторых верующих в церквах и даже проявлять духовное наказание. 10 глава с 1 по 18 стих. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, хотя ходим по плоти, но не по плоти воинствуем». 10 глава с 2 по 3 стих. Заметно, что несколько личностей в Коринфе осуждали апостола Павла, в особенности, что он обещал прийти к ним вскоре и изменил свой план. Об этом мы уже говорили раньше. Но, по-видимому, были и другие придирки к нему в отношении толкования пророчеств и пути спасения. Апостол безбоязненно опровергал эти на вид и дьявольские и смело утверждал, что он воинствует духовно, силою Святого Духа и благодатью Господа Иисуса Христа. В 9 стихе апостол Павел говорит со властью духовной и самозащитой. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланием, а потом открывает действительность положения. Так как некто говорит, что в посланиях он строг, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». 10 стих. Апостол Павел мог бы хвалиться собой и властью, которую ему дал Господь, для созидания, а не для расстройства церкви. 8 стих. Говоря так, он уверен, что в стыде не остался бы. Дорогой апостол, подумаешь о его переживаниях и скорбях, причиненных чуждым элементам в церкви, и делается его жалко. Но какой хороший пример он дает нам своей жизнью и служением. Он ободряет служителей Христовых во все времена. При всей возможности проявить строгость и власть, апостол Павел все же был весьма кроток сердцем и смирен духом. Обратите внимание на 10 главу 1 стих. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Эти духовные характеристики украшали жизнь земную Господа Иисуса Христа. В таком же духе апостол Павел отнесся к обвинениям со стороны коринфян. Он не пользовался плотскими методами и словами, а руководился в кротости Святым Духом и Его премудростью. Он облегся всеоружием Божиим, Ефесянам 6 глава, дабы устоять против козней дьявольских. К этому же апостол призывал и свою паству. К служению его призвал и поставил сам Бог. Об этом же говорил и Господь Иисус Христос, сказав: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Иоанна 15 глава 16 стих. Только тогда мы в силах принести ему плод достойный. прискорбию в Коринфе не внимали этим наставлениям апостола. В течение веков повторялись такие случаи непокорности, самомнения некоторых служителей христианских. Это, конечно, порождало много трудностей и скорбей, разделений. Неудивительно, что апостол Павел предупреждал о кознях сатаны, который стремится и в наши дни нанести Церкви Христовой урон. Однако победить ее он не сможет, хотя и ходит всюду, как лев рыкающий, дабы нанести вред доктринальный в понимании пути спасения, а в наши дни вовлекает номинальных христиан, лит воду на мельницу враждебных Христу Иисусу идеологий. Мы никогда не должны идти на компромисс с неверующими или гностиками и гуманистами в богословском отношении. Дьявол все силы направляет, чтобы унизить Священное Писание, посеять к нему недоверие или равнодушие. Мы не без веры хвалимся, так, чтобы и далее вас проповедовалось Евангелие. «Хвалящийся, хвались о Господе!» — восклицает апостол Павел в 10 главе 16 по 17 стих. «О, как нам в наше время нужны служители Евангелия! Каким был Павел в отношении учения и характера его, смелости и вместе с тем смирения и кротости! Великий апостол и вскоре после этого мученик за истину Евангелия Христова». Переходя к 11 главе, мы более подробно знакомимся с апостолом Павлом как апостолом Господа нашего Иисуса Христа. 11 глава с 1 стиха по 12 главу 13 стих. Снова и снова проявляется в его увещании кротость, о которой мы уже говорили. «Согрешил ли я тем, что возвышал вас, что унижал себя?» Стих 7. Какие прекрасные слова смирения апостола! Голгофская смерть Господа Иисуса сделалась весьма драгоценной для апостола Павла. Он возвещал убедительно и справедливо спасение в его искупительной смерти и воскресении. Так он свидетельствует послание к Галатам 6 главе 14 стихе. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». О, как он желал, чтобы верующие в Коринфе и всюду понимали его душу! Боль овладевала сердцем апостола, потому что некоторые не понимали его и говорили против него. «Почему же так поступаю?» — пишет апостол Павел в 11 стихе. «Потому ли, что не люблю вас?» Богу известно. Сатана часто принимает вид ангела света и совершает свое гнусное дело нарушение мира в церкви, сеет вражду, угашает любовь святую. Если народ Божий не бодствует, и Дух Святой огорчен, стеснен в сердцах их. Апостол Павел предупреждает верующих, что и служители Христовы бывают в опасности. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. 11 глава, 15 стих. Наши дни свидетельствуют об этом в большой степени. Появляется все больше и больше в мире людей, которые прикрываются Евангелием Христовым, но возвещают совершенно чуждое Евангелие истине учения. Благовестники Евангелия нередко переносят страдания за имя Христа. Говорит об этом апостол Павел, упоминая о своих переживаниях с 23 по 30 стих. Он пострадал, будучи преследуем евреями и римлянами, религиозными и политическими противниками. Христовы служители, в безумии говорю я, больше других был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. 11 глава, 23 стих. Воистину апостол Павел встречался со многими переживаниями за имя Господа Иисуса Христа, полными скорбей и опасностей. А кроме этого, ответственность, попечение о верующих, о странствованиях его сотрудников по разным городам с благовестью Евангелия. Миссионерское поле было велико. Оно включало тогда весь мир, а обстоятельства были трудные и средства скудные. Имея одежду и пропитание, часто скудное хлеб, вода и кусок рыбы, кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, 11 глава, 28 стих, не имея постоянно своего дома, не имея средств, великий апостол ютился в жилищах добросердечных христиан, которые заботились о нем и о гостях его, представителях церквей, которые приходили к нему с нуждами, скорбями и случайными жалобами. Как учитель Господь его, он часто уставал и слабел духом. Велико было его утешение во Христе. Последуем и мы его примеру. Аминь.